Мы выходим из склада человечины через другую дверь, ведущую в комнату мадам. Это совсем иной мир. Шумный и переполненный пляж за окном, раскаленное солнце в небе. Сама комната набита пышной старой мебелью. Повсюду разбросаны книжки, открытые коробочки со сладостями, одежда, дешевая бижутерия и браслеты дутого золота, полупустые флакончики духов, игральные карты. Огромная кровать под бархатным балдахином не заправлена, под ней валяется тапочка. В буфете галерея початых бутылок, на стене пыльная гитара, персидский ковер на полу проеден молью и заляпан винными пятнами. «Теперь можешь гадать, какая я настоящая», — говорит мадам. «Не собираюсь гадать. В мире все равно нет иной правды, кроме той, в которую нам хочется верить. Мы не задерживаемся в комнате мадам, чему я безмерно рад. Здесь слишком душно». «Леня, мне порой кажется, что ты еще совсем мальчик», — говорит мадам. «Нельзя же быть таким наивным». «Почему?» «Жить трудно. А мне никто не обещал, что будет легко». Я иду рядом с мадам, гадая, как мы смотримся со стороны. Бледный и высокий стрелок годится мадам в сыновья по возрасту, но сходства в них нет. Наверное, это выглядит как визит переодетого аристократа в дешевый бордель. «Ступеньки крутые», — предупреждает мадам. «Помню». Мы выходим в рекреационную зону, и девочки под зонтами приветствуют мадам одобрительным визгом. Гей, бултыхающийся в воде у самого берега, торопливо встает и машет рукой. Из-под стойки бара высовывается всклокоченная голова компьютерного мага и торопливо ныряет обратно. «Видишь? Вики нет!» — громко говорит мне мадам, покровительственно кладет руку на плечо. «Девочки, стрелок подождет свою подружку. Не обижайте его!» Общий смысл ответов сводится к тому, что меня непременно обидит, но мне это понравится. Мадам грозит девушкам пальцем, потом идет к стойке бара. Маг, словно почувствовав ее приближение, появляется на свет. —